Глава 7. Затем верховный священнослужитель спросил Стефана: «Это так?» Стефан ответил: «Братья и отцы, выслушайте меня. Всевышний, пребывающий в славе, явился нашему праотцу Ибрахиму, когда он жил еще в Месопотамии, до того, как он поселился в Харане. «Оставь свою страну и своих родственников, — сказал он ему, — и иди в землю, которую я тебе укажу». Ибрахим покинул страну халдеев и поселился в Харане. Оттуда, после смерти его отца, Всевышний переселил Ибрахима в страну, в которой вы сейчас живете. Он не дал ему здесь никакого наследия, не дал земли даже на ширину ступни». Но Всевышний обещал дать эту землю во владение ему и его потомкам, хотя в то время у Ибрахима не было детей. Всевышний говорил ему: «Твои потомки будут странниками в чужой стране, они будут обращены в рабство и будут терпеть зло 400 лет. Но я накажу народ, поработивший их, — сказал Всевышний, — и тогда они выйдут из той страны и будут служить мне на этом месте». Затем он дал Ибрахиму обряд обрезания, как знак священного соглашения. Ибрахим стал отцом Исхака и обрезал его на 8-й день после рождения. Исхак же обрезал Якуба, а Якуб — 12 наших праотцов. Праотцы из зависти к Юсуфу продали его в Египет. Но Всевышний был с ним и избавил его от всех бед. Он дал Юсуфу мудрость и помог ему заслужить расположение фараона, царя Египта. Тот сделал Юсуфа правителем всего Египта и поставил над всеми своими придворными. Затем во всем Египте и в Ханаане начался голод и великое бедствие, и наши праотцы не могли найти пищи. Когда Якуб услышал о том, что в Египте есть зерно, он послал туда наших праотцов в первый раз. Когда они пришли во второй раз, Юсуф открылся своим братьям, и фараон узнал о родственниках Юсуфа. После этого Юсуф послал за своим отцом Якубом и за всеми своими родственниками, которых насчитывалось 75 человек. Якуб пришел в Египет, где умерли и он, и наши праотцы. Тела их были перенесены в Шехем и положены в могильную пещеру, которую Ибрахим купил за серебро у сыновей Емора в Шехеме. По мере того, как приближалось время исполнения обещаний, данных Всевышним Ибрахиму, возрастала численность нашего народа в Египте. Так продолжалось, пока в Египте не начал править другой фараон, который ничего не знал об Юсуфе. Он притеснял наших предков, действуя с коварством против нашего народа. Он заставлял их выбрасывать новорожденных младенцев, чтобы те умирали. В это время родился Муса. Он был очень красивым ребенком. 3 месяца его вскармливали в отцовском доме, а когда вынуждены были расстаться с ним, его подобрала дочь фараона и воспитала, как своего собственного сына. Муса был научен всей египетской мудрости. Он был силен и в слове, и в деле. Когда ему было 40 лет, он решил навестить своих братьев, израильтян. Увидев, что одного из них обижает египтянин, он вступился и отомстил, убив обидчика. Муса думал, его народ поймет, что Всевышний через него дает им избавление от рабства, но они не поняли. На следующий день Муса увидел, как 2 израильтян дерутся. Он попытался помирить их. «Вы же братья», — говорил он, — «зачем вы обижаете друг друга?» Тогда обидчик оттолкнул Мусу и сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Или ты хочешь убить и меня, как вчера убил египтянина?» Услышав такие слова, Муса бежал и поселился в Мидианской земле, как чужеземец. Там у него родились 2 сына. Через 40 лет Мусе явился ангел в пламени горящего тернового куста в пустыне, недалеко от горы Синай. Муса был поражен, когда это увидел. Он подошел ближе, чтобы лучше рассмотреть, и услышал голос Вечного: «Я Всевышний, Бог твоих отцов, Бог Ибрахима, Исхака и Якуба. Муса дрожал от страха и не решался поднять глаз. Вечный сказал ему: «Сними свою обувь, потому что место, на котором ты стоишь, — святая земля. Я вижу угнетение моего народа в Египте и слышу их стоны. Я пришел освободить их, а теперь иди, я пошлю тебя в Египет». Того самого Мусу, которого они отвергли и о котором говорили: «Кто поставил тебя начальником и судьей?», Всевышний посылал теперь как вождя и избавителя через ангела, который явился ему в терновом кусте. Муса вывел народ, совершая чудеса и знамения в Египте, у Красного моря и в пустыне на протяжении 40 лет. Этот же самый Муса сказал израильтянам: «Всевышний поставит вам пророка из ваших же братьев, как поставил меня». Он, Муса, тот самый человек, который был с народом Исраила, собранным в пустыне. Он был посредником между ангелом, который говорил с ним на горе Синай, и нашими отцами. Он принял живые слова, чтобы передать их нам. Наши отцы, однако, отказались повиноваться ему, но отвергли его и захотели вернуться в Египет. Они сказали Харуну: «Сделай нам богов, которые бы вели нас, потому что мы не знаем, что приключилось с этим Мусой, который вывел нас из Египта». В те дни они сделали золотого тельца, принесли этому идолу жертву и радовались делу своих рук. Всевышний же отвернулся от них и оставил их поклоняться небесным телам, как об этом написано в книге пророков: «Приносили ли вы мне заклание и жертвы в течение 40 лет в пустыне, о народ Исраила? Нет, вы взяли с собой шатер, где поклонялись Молоху, звезду вашего бога Аремфана и изображение, которое вы сделали для поклонения, поэтому я переселю вас дальше Вавилона». У наших отцов в пустыне был шатер со свидетельствами священного соглашения. Этот шатер был сделан согласно указанию Всевышнего соорудить его по образцу, который увидел Муса. Получив этот священный шатер, наши отцы под предводительством Иешуа внесли его во владение народов, которых Всевышний изгнал перед ними. И так было до времен царствования Давуда, который был любим Всевышним и просил у него позволения построить жилище для Всевышнего, Бога Исраила. Однако дом ему построил Сулейман. Но Высочайший не живет в домах, построенных людьми. Пророк говорит об этом: «Небеса — престол мой, и земля — подножье ног моих. Какой вы можете построить мне дом? — говорит Вечный. Где может быть место для отдыха мне? Разве не моей рукой все сотворено? Вы, упрямый народ с необрезанными сердцами и ушами, вы всегда идете против Святого Духа, как и ваши отцы. Кого из пророков ваши отцы не преследовали? Они убили тех, кто предсказывал пришествие праведного, предателями и убийцами которого стали теперь и вы. Приняв закон, переданный вам через ангелов, вы не соблюли его». Услышав это, они пришли в ярость и начали скрежетать зубами от злости на Стефана. Стефан же, исполненный Святого Духа, поднял глаза к небу и увидел славу Всевышнего и Иису, стоящего по правую руку от Всевышнего. «Смотрите, — сказал он, — я вижу открытые небеса и того, кто был ниспослан как человек. Он стоит по правую руку от Всевышнего». Тогда они, заткнув уши, с громким криком бросились на него. Они выволокли Стефана за пределы города и стали бросать в него камни. Свидетели обвинения оставили свои плащи у ног молодого человека по имени Шаул. Когда они бросали в Стефана камни, тот молился: «Повелитель Иса, прими дух мой!» Потом он пал на колени и громко воскликнул: «Повелитель, не наказывай их за этот грех!» С этими словами он умер.